Глава 34. Ксения. На следующий день мне приходится удивляться целых два раза. Во-первых, когда мне приходит письменное уведомление об отсутствии претензий на квартиру со стороны Игоря. И второй, звонок с незнакомого номера. Беру трубку, хотя интуиция подсказывает, что, наверное, не стоит. Дети в этот момент играют, а я сижу чуть в стороне, наблюдая за ними. «Алле?» «Ты хамка! Ты что сделала с моим сыном? Что он...» «Ага, бывшая свекровь. И, судя по всему, разговор идет о том самом уведомлении. Что он сделал тебе такой царский подарок? Опоила чем? Ты не думай, что у тебя все пройдет как по маслу. Ты все отдашь. Уж я об этом позабочусь». «Я не знаю, о чем вы», — выкрикиваю. «И ведь все так и есть. Я не знаю, что двигало Игорем, когда он писал эту бумагу. Но догадываюсь. Паша же сказал, что мой бывший муж звонить мне больше не будет. Да и как-то беспокоить тоже. Пожалуйста». Мужик сказал, мужик сделал. «Ты мне зубы не заговаривай. Ты распутная девка». Свекровь начинает сыпать эпитетами, и я уже планирую кинуть трубку, но тут слышу голос Игоря на заднем фоне, и, кажется, он нисколько не поддерживает свою мамашу. «Ты кому, блин, звонишь, эй?» Его голос сначала далеко, затем все ближе. Свекровь замолкает. «Ты Ксюхе звонишь? Ты вот это ей сейчас говорила?» «Да, ей!» — рявкает. «Вообще, мать Игоря — это отдельный вид истеричек. Если что не по ней, она орёт иногда так, что может перейти на ультразвук, что, в общем-то, и получается. Но удивляет меня не это, а что Игорь глубоко возмущен, что меня посмели побеспокоить. Неплохо же напугал бывшего мужа Павел. Не желая слушать скандал, я просто отключаюсь. Но не проходит и 10 минут, как телефон снова звонит. Номер тот же. Поразмыслив, решаю, что надо взять трубку. Я слушаю. И теперь на проводе Игорь. И голос у него жалобный, печальный и извиняющийся. «Ксюша, привет. Извини, моя мама зачем-то тебе звонила. Она старая, ей скучно». На заднем фоне я слышу вопли скучающей мамаши. Но следом раздается хлопок и, по всей видимости, двери. Не собирается Игорь воспринимать, что там мать его думает. А ведь еще недавно он ей в рот заглядывал. Я все понимаю. Я крайне растеряна. Интересно, отчего Игорь стал таким вежливым и понимающим? Да, Паша умеет воспитывать в людях лучшее. Но я бы хотела больше не получать подобных звонков. «Я обещаю, клянусь, что этого больше не повторится», отвечает горячо, даже, можно сказать, орёт в трубку. «Только не говори своему парню, что моя мама тебе звонила». А это уже совсем смешно, если бы не было так печально. Не будь у меня заботливого партнера, который готов решить все мои проблемы, который на языке силы умеет объяснять обидчикам, что стоит делать, а что лучше не надо, где бы я была? Поэтому у меня нет иллюзий, что Игорь что-то там понял. Ни черта он не понял. Он знает только несколько эмоций. Страх и желание что-нибудь получить на дармовщинку. Хорошо. Кладу трубку. В душе почему-то становится еще грустнее, чем было раньше. Хотя и причин-то нет. Вон, квартиру делить мы с Игорем не будем. Все мне остается. Дети рядом играют, и никто их у меня не отнимет. Да и качество жизни заметно выросло. Так что не так? Это называется беситься с жиру, не иначе. Павел возвращается с работы ближе к вечеру. И тут же идет искать меня с детьми. Сколько я живу тут, повторяется одно и то же. Он прежде всего хочет поздороваться с нами и потом только переодеться, поужинать и отдохнуть. Дети, кстати, за прошедшие несколько дней привыкли, что я рядом. И, кажется, даже няня нужна постолько-поскольку. Она, конечно, мне помогает, но все время я провожу с двойняшками сама. Мне не хочется делить свои материнские обязанности с кем-либо. Я не могу надышаться Розой и Ромой. Мы занимаемся буквами и звуками. Я читаю им книжки. Мы считаем в уме и учим стихи. Еще мы играем, и даже во время тихого часа я ложусь с ними в той же комнате, для чего мне принесли еще одну кровать. Да и жить тут здорово. Чистый воздух, тишина, красивый сад, лес рядом. Можно было бы подумать, что мне не хватает развлечений, но пока что мне это не нужно. Да и в своей прошлой жизни я была домоседкой. А вот Павел считает, что хотя бы пару раз в неделю нам надо выбираться где-нибудь погулять, а то у меня от постоянного общения с детьми ум за разум зайдет. Плюс он всерьез опасается, что я попросту стесняюсь намекать, что мне нужен отпуск. Наивный. «Всем привет!» Заходит в столовую, где мы втроем с детьми ужинаем. Роза и Рома по обыкновению вскакивают со своих мест и несутся здороваться. А я снова замечаю, что счастливо видеть Пашу. А может все-таки ему намекнуть, что наши отношения могут быть не только фиктивными. Наверное, я рою себе яму. Ну да черт с ним. «Привет», — киваю. «Мои хорошие». Он целует по очереди детей, потом переводит взгляд на меня. Я вымою руки и присоединюсь к ужину. Мне чего-нибудь посерьезнее. Суп, если есть. Это он уже сообщает домработнице. У Паши не принято самому готовить или убирать со стола. Хотя мне и непривычно. Паша возвращается быстро. Он садится за стол, а я все никак не могу придумать максимально обтекающую фразу, чтобы предложить изменить формат наших отношений. Да так, что если Павел не обрадуется, мне бы не потерять лицо. И пока он ест суп, я говорю, нам надо обсудить одну важную для меня вещь. Произношу как бы между прочим. Обычно мы с Пашей наедине почти не остаемся, так что приходится подобный разговор начинать в присутствии детей. Но в данный момент дети заняты своими делами. Они повторяют выученный днем стишок. Павел замирает на мгновение, вопросительно на меня смотрит и вдруг, будто догадавшись, о чем речь, отвечает. «А, ты про свою квартиру, наверное. Во-первых, думаю, ты уже в курсе, что Игорь не будет претендовать ни на нее, ни на какую-либо долю. А что касается оставшихся платежей, мы завтра съездим в банк и все закроем, даже не думай. Кстати, как прошел ваш день?»